Друзья Андрея заявились с дорогими подарками. Для подарков выделили отдельный стол. Он оказался завален красивыми коробками. Андрей почти успел. 20 минут не в счет. Все усаживались за стол. Светлана побывала у парикмахера. Парикмахер профессионально распрямил волосы. Они падали отвесно, как дождик. Глаза светились, как солнышки. Лицо было одухотворенным. Ей очень шло счастье. Андрей сидел, слушал музыку в себе. Он любил двух женщин. Жил две жизни внутри одной. Это не раздвоение его жизни, а удвоение. «О, если б навеки так было!» Это слова романса, который пел Шаляпин. Какие красивые слова! И как точно они передавали состояние 40-летнего Андрея Хныкина. «О, если б навеки так было!» Светлана и Надя. «Но если он так хочет, значит, так и будет? Разве он не хозяин своей жизни?» Официанты шныряли по залу. Шеф-повар собственноручно принес осьминога. За столом собрались самые близкие, друзья детства и юности, те, которых не меняют. И последние друзья-коллеги, надежные и крепкие. Это был ближний круг, куда невозможно привести Надьку. Надьку бы проигнорировали, сделали вид, что ее нет, либо просто поднялись и ушли. Не стали бы участвовать в удвоении. Значит, Надька пожизненно будет вынесена за скобки его основной жизни. Андрей был сыт, настроен философски. Он сидел и размышлял. Почему Италия славилась тенорами, а Россия – басами? Чем это объясняется? Может быть, погодными условиями? Андрею вдруг захотелось в Италию, в Венецию и Флоренцию. Взять индивидуальный тур и отправиться со Светланой. Это будет настоящий юбилей, не то что ресторан, нажираться и напиваться. Хор официантов тем временем вопил. «Ай-яй-яй-яй, что за девчонка!» Эта песня была популярна в молодости его родителей. Молодость кончилась, а песня осталась. Хотя, если разобраться, то и песня кончилась. Ее почти не поют, если только случайно. Андрей скрыл от Надьки свою поездку в Италию. Но Надька узнала совершенно случайно от его секретарши. Надька позвонила Андрею в офис. Трубку взяла секретарша Лена и сказала, что Андрей Петрович и Светлана Ивановна уехали в Италию, будут через 10 дней. «А когда они уехали?» – оторопела Надька. «Сегодня. У них самолет в 13:40 на Милан. А кто это?» «Журналистка. Они обещали мне интервью». «Сегодня вряд ли», – Лена положила трубку. Раздуваемая ветром ярости, Надька стала метаться по комнате. Посмотрела на часы. Было всего 11. Регистрация начинается за 2 часа. Можно успеть. Таня ушла в магазин, и непонятно, когда припрется обратно. Удивительная способность исчезать именно тогда, когда она больше всего нужна. Надька схватила Луку, сунула его в комбинезон, свои босые ноги в сапоги, на пижаму, шубу из рыси, и уже через 20 минут ее машина неслась по Ленинградскому проспекту. Зачем она едет? Что она хочет? Если бы Надька хоть на минуту включила здравый смысл, то никуда бы не поехала. Но Надька летела, как разъяренный бык на кориде, и красный туман ярости застилал ее глаза. Ярость надо было перевести в действие, иначе эта ярость разорвет сосуды. Спидометр показывал 100 км в час. Милиционеры свистели. Надька, тормознув, совала 100-долларовую купюру и, не вступая в переговоры, мчалась дальше. Она неслась, как каскадер, только что не перескакивала через машины. Оставалось 10 минут. Огромный срок. Можно успеть. Впереди раздался выстрел-хлопок. Это столкнулись две машины. Пришлось затормозить. Перед ней и по бокам мгновенно образовалась вереница замерших машин, как стадо быков, пришедших на водопой. Надька выскочила из машины, заметалась. Что теперь делать? Не бежать же бегом до аэропорта. Посмотрела на часы. Время было упущено. Самолет благополучно взлетит и возьмет курс на солнечную Италию и не грохнется по дороге. Надька вытащила из сумки мобильник, набрала номер Андрея. Отозвалась Светлана. «Ну ничего, пусть будет Светлана. Даже лучше». «Отдайте мне его», — четко потребовала Надька. «Он вас не хочет». «У вас слишком богатое воображение», — спокойно отреагировала Светлана. «Сука, блядь, говно». Эту фразу Надька уже произносила консьержке, так что она повторялась. Но не будет же она всякий раз придумывать новое. «Большое спасибо. Вы очень любезны», — отозвалась Светлана и нажала на отбой. Ветер ярости спал. Надька села в машину и заплакала. Лука обнял ее за шею и сказал: «Не плачь, мамочка. Я вырасту и женюсь на тебе». Надька не достигла желаемого. Поездка состоялась, но была подпорчена. Тайное стало явным. Светлана поняла, что Андрей по-прежнему связан с японкой. Однако дела этой женщины плохи, иначе зачем идти на таран? Злость от бессилия. Но она борется, и она опасна. От таких не знаешь, что ждать. «Ну и вкус у тебя», — сказала Светлана. И это все, что она сказала. Надька ждала, что, вернувшись из Италии, Андрей проведет с ней воспитательную работу. Но Андрей объясняться не стал. Просто в очередной раз сменил все телефонные номера и приказал охране не пускать. Он боялся Надьку. Стало ясно, что она не смирится со статусом любовницы и пойдет до конца. Может плеснуть в лицо соляной кислотой. На ней действительно надо было либо жениться, либо бросать с концами. Андрей выбрал второе. Любовницу всегда можно найти. Они ходят по ночным клубам, гибкие, как кошки, благоуханные, как цветы. Только и ждут, чтобы их приблизили и приласкали. Женщине так нужна защита, пусть даже временная. Вместо Надьки можно выбрать Таньку или Машку, какая разница? Разница, конечно, будет, но это даже интереснее. Надька ждала. Прошел месяц, другой. Она позвонила секретарше Лене домой. Подарила ей часы фирмы «Романсон» и ручку «Паркер» с золотым пером. Лена пообещала соединить ее с Андреем. Но никто никого ни с кем не соединял. Андрей самоустранился. Следующий ход – ее. Надька советовалась с Ниной и Неллей, проговаривала ходы. «А ты не можешь оставить его в покое?» – спрашивала Нина. «Не могу», – отвечала Надька. «Почему?» «Не знаю. Не могу и все». Надька думала и добавляла. «Я ненавижу его жену». «Что тобой движет, любовь или ненависть?» «То и другое». «Можно понять», — соглашалась Неля. Она тоже ненавидела законную жену своего гения и называла ее «корявая Фрида». В результате Надька договорилась с Нелей. Неля договорилась с журналисткой на радио. Был предложен сюжет «Элитное жилье». Сюжет понравился. Надька приехала на студию звукозаписи. «Скажите, пожалуйста, сколько стоит такая квартира?» – спросила ведущая. «Это не американский вопрос», – улыбнулась Надька. «Извините, если не хотите, можете не отвечать». «Ну, раз уж вы спросили, 1 миллион. Это было чистое вранье, но кто проверит? Тем более, что цены с тех пор заметно выросли, недвижимость дорожала». «А откуда у вас такие деньги?» – искренне изумилась ведущая. «Я могу не отвечать?» «Ну, конечно». «Просто интересно, откуда такие деньги у молодой женщины? Может быть, наследство?» «Эту квартиру подарил мне мой друг», — сообщила Надька. «Обойдемся без фамилий». «Ну почему? Я и фамилию могу сказать. Андрей Петрович Хныкин, банкир, председатель совета директоров». «А у него откуда такие деньги?» «А вот этот вопрос к нему». Желаемое было достигнуто. На всю страну прозвучало, что Андрей имеет любовницу и дарит ей миллионные подарки. Пусть Светлана подавится этой информацией. Из семьи вытекают не только чувства, но и деньги. Происходит огромная утечка, моральная и материальная. «Простите, а за что такие подарки?» – удивилась ведущая. Удивление было притворным. Диалог составлен заранее, записан как роль на бумажке, и каждый знал свой текст на память. «За сына», – ответила Надька. «Я родила ему сына». «А как его зовут?» «Хныкин Лука Андреевич», — спокойно поведала Надька. Передача прошла в ночное время, но ее услышали все, и Ксения в том числе. Она тут же позвонила Надьке и закричала: «Ты с ума сошла! Кто же сообщает на всю Москву о своих миллионах? Тебя обворуют или убьют?» «Почему или?» — хмуро спросила Надька. «Можно и то, и другое». Передачу услышали родители Андрея. Мать схватилась за сердце. Она любила Светлану, гордилась прочным домом своего сына. И вдруг все закачалось. Поразмыслив, родители сообразили. Ребенок чужой, баба аферистка. Но ведь каждому не объяснишь. Теперь придется ходить и прятать глаза от соседей. Получалось, что сын – вор и бабник. Светлана совершенно случайно включила радио. «Андрей!» – крикнула она. «Иди! Тут наша!» Андрей вошел в гостиную. Послушали передачу в полном молчании. Когда сюжет кончился, Светлана спросила. «Кто позвонит адвокату, ты или я?» «Зачем?» – спросил Андрей. «Без суда ее не заткнуть», – сказала Светлана. «Иначе она разденет тебя до трусов. Неужели не ясно?» Через какое-то время ее вызвали в суд. Разговор был неприятный. Чувствовалось, что судья явно на стороне Светланы. Разговаривала сухо, старалась не смотреть в глаза. Из беседы стало ясно, что 300 тысяч долларов придется вернуть. Кассета – не что иное, как улика. Зло, пущенное в Светлану, оказалось бумерангом. Оно вернулось и ударило Надьку в лоб. Надька заметалась мыслями. Надо немедленно продавать квартиру, прятать деньги в западном банке. Продавать не хотелось. Но где выход? И Надька нашла. Она приготовила термос с кофе и отправилась к офису. Стала вести наружное наблюдение. Этот сценарий был ей знаком. Сидеть пришлось недолго. Через полчаса из офиса вышли Андрей со Светланой. Вид у обоих был целеустремленный. Надька вышла из машины и бесстрашно приблизилась к супружеской паре. «Добрый день», – сдержанно поздоровалась Надька и слегка кивнула, как на светском приеме. «Чего тебе?» – насторожился Андрей. «Грубо», – отозвалась Надька. «После всего, что между нами было...» «Что вы хотите?» – холодно спросила Светлана. «Заберите заявление из суда», – спокойно предложила Надька. «Иначе мне придется защищаться, и я скажу, какие деньги вы прокручивали и как отмывали». Андрей обмер. Он вспомнил, как однажды в минуту полной близости рассказал Надьке то, что держал в секрете даже от себя самого. Если произойдет утечка информации, его отстранят от бизнеса, если не хуже. Светлана поняла все и сразу. Ей очень хотелось проучить наглую Надьку, но ведь не ценой собственного краха. «Мы подумаем», — сухо ответила Светлана. «Думайте, думайте, только не затягивайте». Надька повернулась и пошла к своей машине. Андрей и Светлана провожали ее глазами. Они ее боялись. Что стоило Надьке выступить по телевидению или дать интервью в газету? А можно и то, и другое? Андрей забрал из суда заявление в этот же день. Светлане страстно хотелось сказать Надьке все, что она о ней думает. Но Андрей остановил. «Не опускайся до ее уровня», — сказал он. «Иначе ты будешь такая же, как она». «Может быть, тогда у нас наладится сексуальная жизнь», — вскользь заметила Светлана. Она понимала, что все неспроста. И деньги, и ребенок, и раскрытые тайны. За всем этим жаркие ночи, крики и шепоты, доверие и единение. За всем этим чувства. Тяжелая жаба поселилась в душе Светланы. Она не хотела бы оказаться на Надькином месте, но и свое место ей не нравилось. Надо что-то менять. Луке исполнилось 5 лет. Более качественного ребенка трудно себе представить. «Хорошая семечка попала», — думала Надька. Однако своим рождением Лука был обязан только Андрею. И квартира возникла благодаря Андрею. Его 300 тысяч решили дело. Если разобраться, от Андрея гораздо больше пользы, чем вреда. Но с другой стороны, без Андрея ничего не надо. Все меркнет, как в сумерках. Дни летят, как проваливаются. Надька могла обойтись без мужа. Деньги есть, дети есть. Но обойтись без любви она не могла. Тоска по Андрею подступала, как удушье. Надька научилась запивать тоску спиртным. Гадость не пила, только виски с черной этикеткой, сохраняла здоровье. Однажды в пьяном виде позвонила домой секретарше Лене. Лена доложила, что Андрей улетает в Америку. «Когда?» – Надька напряглась до звона. «Через неделю. Рейс Трансаэро. Дима ездил за билетами». За неделю Надька свернула горы, кому-то звонила, врала с 3 короба, кому-то платила, металась по Москве. Ей нравилось ставить трудную цель и добиваться любым путем. Идти в обход, идти на таран, если надо. А в результате испытать торжество победы. Ощущение торжества было слаще, чем сама цель. Но вот виза в паспорте. Надька в Шереметьево спросила в кассах, есть ли билет на Трансаэро до Лос-Анджелеса. Оказалось, билетов навалом, самолет летит полупустой.